Выполняя указания Платонова, Кира снова поехала в центр на Садовое кольцо звонить. Первый звонок был Казанцеву. «Дима все еще разбирается с Катей из Омска», — произнесла Кира условную фразу. «Ему надо знать, куда ему сегодня ехать». «Через 5 минут скажу», — пообещал Казанцев. «Перезвоните мне». Через 5 минут Кира уже знала, что пароль для получения информации в Центральном адресном бюро на сегодняшний день был «Воронеж». «Без знания пароля», — предупредил ее Дмитрий, — «в ЦАБе информацию не дают никому, да и то спрашивают фамилию и место работы». В Центральном округе работает Ламара Ушанговна Бицадзе. Вот ею и назовешься. Ты умеешь говорить с грузинским акцентом? Кира с улыбкой произнесла несколько слов, имитируя произношение известной грузинской певицы, исполняющей русский романс. — Замечательно, — похвалил Дмитрий. — Значит, позвонишь Казанцеву, спросишь пароль, потом позвонишь в ЦАП, скажешь, что ты Ламара Ушанговна Бицадзе из Центрального округа, и спросишь данные на саму себя. Назовешь свою фамилию, имя, отчество и год рождения, и спросишь адрес и номер телефона. — А зачем это нужно? — удивилась Кира. — Будем с тобой проверять, не затеял ли против нас игру кто-нибудь из крупных милицейских чинов, — объяснил Платонов. — Чувствую себя полным идиотом. Серега не может взять и прислать к нам с тобой убийцу. Он должен пойти к руководству и наврать им с 3 короба про то, что я невероятно опасен, ну и так далее. Короче, если нас выследили и против нас что-то затеяли, то по твоему адресу и по твоей фамилии справок не дают. Поняла? Мы с тобой вроде как в разработке находимся. Поэтому, если тебе ничего не скажут и переадресуют к кому-нибудь в МВД, значит, ты была права. И нам с тобой надо быстренько уносить ноги. Зато, если все в порядке, твой адрес на контроле не находится. Только акцент не забудь. И вот сейчас Кира стояла в телефонной будке и, старательно имитируя грузинский акцент, произносила: «Добрый день, девушка! До Воронежа доедем? Фамилия? Бицадзе из Центрального округа. Кого ищем? Левченко. Ждите». Примерно через 30 минут в трубке послышался другой женский голос. «Левченко, имя и отчество? Кира Владимировна. Год рождения? 65-й. Место рождения? Москва. Ивановская, 18, квартира 103, телефон...» Она выслушала свой адрес и телефон, поблагодарила и повесила трубку. Значит, Русанов не посмел ничего затеять официальным путем. Значит, никто в МВД не в курсе, где находится Дмитрий Платонов. Это хорошо. И, наконец, третий звонок, который... просил сделать Дима, она должна позвонить Каменской и сказать загадочную фразу: «Заместитель начальника АВИРа Центрального округа плохо выполняет свою работу». «И что это означает?» — изумленно спросила Кира, выслушав странную просьбу Платонова. «Да не бери ты в голову», — отмахнулся он. «Это что-то вроде пароля. Наши милицейские дела, жаргон. Просто запомни и скажи ей». — Нет, я хочу понимать, что делаю, — заупрямилась она. — Я не буду звонить Каменской, если не буду точно знать, что и зачем я говорю. — Понимаешь, те российские граждане, которые по делам фирмы «Артекс», а потом и фирмы «Вариант», выезжали за границу, оформляли паспорта в АВИРе Центрального округа. Там завелся один лихой и наглый взяточник, который за огромные деньги делал загранпаспорта в течение 3 дней без всяких проверок и в нарушении всех правил. Я знал об этом уже давно, но молчал, чтобы не спугнуть всю стаю. А теперь, раз уж мы с тобой решили, что Русанов нас продал, и документы, над которыми я так трясся, все равно ушли в чужие руки, можно и АВИРом заняться. Пусть... Каменская шепнет кому надо, чтобы там проверку затеяли. Поняла? — Теперь поняла, — кивнула Кира.